Глава вторая. «Ты вообще слушаешь, что я говорю?» Голос Дианы пробивается сквозь мои мысли, как назойливый писк комара. Поднимаю взгляд от телефона, на котором проверяю курс акций. Некоторые снова скачут. Нужно будет продать часть завтра утром. «Конечно, малышка. Ты рассказывала о новой сумочке». Диана просияла. Удивительно, как легко эти богатенькие девочки ведутся на минимальное проявление внимания. Хотя она и правда милая, красивая, ухоженная, с хорошими связями. Отец — крупный застройщик. Мать вращается в светских кругах. Полезные знакомства, нужные контакты. Именно то, что мне нужно прямо сейчас. Осенью она встречалась с Максом. Знаю, потому что я сам же ему ее и подсунул. Знал, что друг не устоит и бросит свою затею со спором на девчонку с журфака. Они раз сходили в клуб, провели ночь, а потом Орловского как подменили. Его посетило великое чувство. Странно наблюдать, как мой лучший друг превратился из хладнокровного ловеласа во влюбленного щенка. Впрочем, каждому свое. У меня есть план, и в нем нет места сентиментальности. «Слушай, а давай на выходных съездим к моим родителям в загородный дом?» Диана придвигается ближе и кладет руку мне на плечо. «Папа хочет с тобой познакомиться». «Отлично, именно это мне и нужно». «С удовольствием». Улыбаюсь той улыбкой, которая безотказно действует на женщин. «Буду рад познакомиться с твоим отцом». Диана довольно щебечет что-то о семейном ужине, что она наденет, а я снова погружаюсь в свои мысли. «Строительство – хорошая сфера для инвестиций, особенно если ты знаешь ее изнутри. А я планирую изучить ее во всех подробностях». Поступление в университет было первым шагом. Я сам сдал экзамены, без репетиторов и взяток. Просто потому, что мне нужно образование. Не для отчета перед мамой и папой, а для реальных знаний. Деньги делают деньги, но только у тех, кто умеет их делать. Экономический факультет, связи, первоначальный капитал благодаря правильным знакомствам. У меня есть план на ближайшие 5 лет. И Диана в нем играет важную роль. Пока что. Краем глаза замечаю движение у барной стойки. Официантка протирает столики. Странная девчонка. Большинство девушек при виде меня либо начинают строить глазки, либо краснеют и отводят взгляд. А эта смотрела на меня так, словно я был экспонатом в музее. «Профессиональная деформация», — сказала она, принимая наш заказ. «Изучает психологию». «Забавно. Интересно, к каким выводам она пришла? Наверняка что-то вроде «типичная содержанка» или «эмоционально недоступный нарцисс». Как же они любят навешивать ярлыки, эти будущие психологи. Впрочем, в чем-то она была права. Я действительно не тот, кем кажусь. Но не в том смысле, в каком она думает. «Данил?» Диана трогает меня за руку. «Ты опять отвлекся?» «Извини». Снова включаю режим идеального парня. «Просто задумался об университете. Скоро защита курсовой». «Ах, да, точно!» Смеется она. «Иногда забываю, что встречаюсь с будущим олигархом». «Если бы ты знала, насколько ты права». Но вслух говорю другое. «Не олигархом, просто успешным человеком». «А разве это не одно и то же?» «Олигархи наследуют деньги. Я планирую их заработать». Диана смотрит на меня с восхищением. Ей нравится моя амбициозность. Богатые девушки обожают мужчин с характером, особенно если у них самих характера нет. «Глупая и пустая», думаю, продолжаю улыбаться, «но полезная. Не то чтобы я получал удовольствие от того, что обманываю ее. Просто это необходимость. Я не могу позволить себе роскошь искренних чувств. Не сейчас, когда каждый шаг должен приближать меня к цели». Поднимаю взгляд и снова встречаюсь глазами с официанткой. Она несет заказ к соседнему столику, но успевает бросить на меня быстрый взгляд. В ее глазах читается любопытство и что-то еще. Азарт. Странно. Интересно, что же она во мне такого особенного увидела? Впрочем, какая разница? Скоро мы допьем кофе и уедем. Я больше не увижу ее проницательный взгляд и не услышу неуместные вопросы. Хотя, почему неуместные? А вы не думали, что иногда люди бывают именно такими, какими кажутся? Просто плохими? Не думала, потому что плохими не рождаются, ими становятся. Наивная маленькая психологиня. Если бы она только знала. Но тут же ловлю себя на мысли. А что, если она права? Что, если я действительно не всегда был таким расчетливым? Что, если когда-то у меня тоже были иллюзии насчет любви, честности и прочих глупостей? Хватит. Одергиваю я себя. Сентиментальность – это роскошь, которую я не могу себе позволить. «Даниил, мы можем уже идти?» Диана допивает свой приторный латте. «У меня через час фитнес». «Конечно». Встаю, достаю кошелек. Оставляю чаевые. Щедрые, но не слишком, чтобы не выглядеть выскочкой. Имидж скромного студента тоже важен. Когда мы проходим мимо барной стойки, на меня строго смотрит Даша. Это как раз та самая подруга Макса, из-за которой он разругался с отцом, и теперь они счастливы. Ну, я на это надеюсь. Живут в убогой квартирке. Даша смотрит с осуждением, но я не обращаю на нее внимания. А вот ее напарница с интересом. На этот раз в ее взгляде читается что-то новое. Вызов. Забавно. До свидания. Останавливаюсь рядом с ней. Спасибо за профессиональное обслуживание. Обращайтесь еще. В ее голосе слышится едва уловимая насмешка. Словно она знает что-то такое, чего не знаю я. Что за черт? Выхожу из кафе, чувствуя странное раздражение. Обычно я легко читаю людей, предугадываю их реакцию. А эта девчонка, она какая-то странная. «Странная официантка», — говорит Диана, беря меня под руку. «Она как-то пристально на тебя смотрела». «Не обращай внимания, просто любопытная студентка». «А мне показалось, что она в тебя влюбилась». Диана смеется. «Хотя кто в тебя не влюбляется?» «Если бы ты знала, что я думаю о таких, как ты...» «Не говори глупостей. У меня есть ты. Зачем мне кто-то еще?» Диана тает от моих слов. Предсказуемо, как восход солнца. Сажусь за руль машины. Подержанная иномарка, купленная на заработанные деньги. Не папин подарок, как у большинства моих однокурсников. Я даже честно выигранный в споре мерин Макса не стал брать. Каждый рубль я заработал сам. Репетиторство, фриланс, мелкие инвестиции. Пока что машина не из тех, о которых я мечтаю, но это временно. Диана болтает о каких-то светских новостях. Я думаю о своих планах. Знакомство с ее отцом, выход на рынок недвижимости, первые серьезные инвестиции. Через пару лет я смогу открыть собственное дело. А потом... Потом я буду зарабатывать столько, сколько захочу. Деньги – это свобода. Свобода не зависеть от чужих настроений, не унижаться, не просить. Свобода быть тем, кем я хочу быть. И никто, никто больше не сможет... Так, все, не думаю больше об этом. Останавливаюсь возле дома Дианы. Она наклоняется, чтобы поцеловать меня на прощание, и я послушно отвечаю на поцелуй. Нежно, но без страсти. Ровно настолько, чтобы она осталась довольна. «Увидимся завтра», — спрашивает она. «Конечно, малышка». Она выходит из машины, помахав мне рукой. Я жду, пока она зайдет в подъезд, а потом еду домой. «Домой. громко сказано для однокомнатной квартиры в спальном районе, которую я снимаю на собственные деньги. Но это тоже временно. Все временно, кроме цели. Поднимаясь по лестнице, я снова думаю о той странной официантке, о ее словах. «Плохими не рождаются, ими становятся». Интересно, что бы она сказала, если бы знала мою историю? Впрочем, какая разница? Я больше ее не увижу. А если и увижу, то она всего лишь любопытная студентка-психолог. Таких в университете полно. Простая девчонка из простой семьи. Хотя, простой она точно не казалась. Стоп, хватит о ней думать. Захожу в квартиру, включаю ноутбук. Нужно проверить биржевые сводки, почитать аналитику, спланировать завтрашние сделки. Работа, планы, цель – это единственное, что имеет значение. Но почему-то перед глазами стоят умные голубые глаза с серой дымкой и насмешливая улыбка девчонки, которая посмела назвать меня загадкой. «Забудь! Забудь прямо сейчас!»